Глава 32. С губ Розы сорвалось облачко пара. От холода на кухне она дрожала. С каждым днем в оранжерее становилось немного холоднее, особенно ночью. Что если Роза дрожала не от холода, а от недавнего кошмара про осьминога? Желая забыть дурной сон, она остановила взгляд на апельсине, что лежал в корзинке, и баночке корицы. «Приготовлю горячий шоколад по семейному рецепту, чтобы согреться», — прошептала Роза сама себе. Она бесшумно начала готовить свой любимый напиток на дровяной печи. Вскоре она ощутила запах какао. Он словно перенес ее в парижскую квартиру. Перелив его в чашку, она приложила к ней заледеневшие руки и глубоко вздохнула. Ей не хватало папы. Мамы тоже. Роза уехала из Парижа всего неделю назад, но казалось, что прошла целая вечность. «Время пришло», — прошептала она. Роза боялась, что, задержавшись еще немного, она не сможет больше решиться, поэтому не стала допивать шоколад и надела на плечи рюкзак. Решено. Пора отправляться домой. Она посмотрела на сероватый шарик с пятнышками золотого и серебристого цвета, который держала в руке, на свой билет в Париж. Розе было стыдно. Она воспользовалась тем, что Лоза ничего не видит, и украла шарик с фабрикума. Однако, судя по едва заметной улыбке ученицы, Роза поняла, что ее маленькая кража замечена, но препятствовать ей никто не стал. Все же обоняние Лозы было куда лучше, чем она рассказывала. Роза сняла миродийскую накидку, застегнула молнию на толстовке и переступила порог оранжереи. В саду царило мирное спокойствие. В последний раз она вдохнула чудесные запахи и отправилась в путь. Под кроссовком хрустнула ветка. Роза остановилась, прислушиваясь к звукам из открытого окна дома. «Не утруждайся! Мы все равно не спим!» — раздался голос сверху. «От этой порции наркозина топинат спит крепко, растянулся, как кабачок на грядке», — добавил второй голос чуть ближе. Навстречу девочке двинулся силуэт. В свете луны золотистые радужки Эола горели особенно ярко. Зира спрыгнула с винтовой ветки лестницы сливового дерева и присоединилась к ребятам. «Ты чуть не забыла телефон», — напомнил мальчик и протянул смартфон хранительнице. В его голосе не было неприязни, но Роза уловила талику грусти. Она почувствовала укол вины. Два подростка подвергли себя опасности ради нее, а она даже не предупредила их о том, что уходит. «Я хотела сказать вам спасибо, но не знала, как», — виновато пробормотала девочка. «Ну, надо просто сказать спасибо», — ответила Зира. Как обычно, она поняла все буквально. «Наверное, стоило оставить записку», — вспомнила Роза. «Я боялась, что вы помешаете мне уйти. Мне больше нечего здесь делать. Вам нужен настоящий хранитель ароматов, а не простая вдыхательница. Я не смогу помочь, Мирабель, и тем более защитить вас от невидимок. Сейчас для меня важнее всего разыскать маму. Она в большой опасности». О своем разочаровании Роза рассказать не посмела. Конечно, преследование сначала псов, затем львов привело ее в ужас, но по меньшей мере это значило, что девочка была кому-то нужна, что ее искали и очень хотели найти. И даже это оказалось ложью. «Ты и так нам очень помогла», — уверил девочку Эол, будто бы разгадал причину ее печали. «Посмотри, что сделала Лоза». Он надел на нос странные очки, без стекол, но с висящими прямо под носом капсулами. «Сюда нужно вставить шарики с ароматом», — Лоза назвала их «туманочки». Теперь папа сможет весь день вдыхать аромат азурина. Если мы найдем аромат, который вернет память Мирабель, то сделаем туманочки и для нее. «И все благодаря тебе», — подмигнула Зира. «Неплохо для простой вдыхательницы». Роза робко улыбнулась. «Вот и хорошо», — прошептала она. «Надеюсь, вы поймете, как развеять белые ветра». «А я надеюсь, что ты отыщешь маму», — ответил Эол и, понимающе, ей улыбнулся. «А как же Топинат? Ты уйдешь без него?» Роза кивнула. «Больше не нужно меня защищать», — с иронией сказала она. «Он мне врал. А ведь Топинат был моим лучшим другом, моим единственным другом», — добавила она совсем тихо, вспоминая часы, проведенные в одиночестве в школе. «Единственным?» — переспросила Зира. Роза посмотрела на двух миродийцев, слушавших ее с таким искренним вниманием, и улыбнулась. «Может, и не единственным», — признала она с озорством. «Я вас никогда не забуду». «Для тебя даже сувенир приготовили», — сказал Эол. «Пыльца хочет, чтобы игрушечный бельчонок, ее самая любимая игрушка, остался у тебя. Это чтобы отблагодарить тебя за то, что вылечила папу. А еще она сделала для тебя калаш. Моя сестра — прирожденный творец». Мальчик с гордостью протянул ей прямоугольник из бумаги. Несмотря на детский стиль, в нем легко угадывались две девочки, державшиеся за руки. Одна была озорной, как пыльца, а у второй были буйные кудряшки, как у розы. «Это имаджика», — пояснил Эол. «Калаш из растений Миродии. Вот увидишь, он волшебный. Имаджика растет вместе с тем, кто его сделал». «Совсем как картины у нас дома», — заметила Роза. «Я повешу его рядом с ними. А тебе я бы хотела оставить цветок вербенолы», — произнесла Роза и нырнула рукой в сумку. «Оставь себе», — отказался Эол. «Поставишь его в стакан со сладкой водой, и он простоит долго. Если однажды ты захочешь вернуться, вставь цветок в розу ветров. Она перенесет тебя на луг у Азурина». «Я тоже кое-что для тебя приготовила», — сказала Зира и протянула Розе медальон, похожий на тот, что сама носила на шее. Внутри кулона лежал шарик ярко-зеленого цвета, который пах весной, первыми почками, утренним солнцем. Вдохнув аромат, Роза почувствовала, как сердце наполнилось спокойствием. «Это аромат надежды», — объяснила росток, чуть склонив голову. «Анис взял его для тебя из шкатулки душ в мастерской космоса. Но будь осторожна, не вдыхай его слишком часто», — радостно предупредила Зира. «Надеюсь, Анис не обидится на меня за то, что я с ним не попрощалась», — забеспокоилась Роза. «Сейчас он храпит так же громко, как и Мирабель», — засмеялась Зира. Роза ответила ей широкой улыбкой. Затем девочка решила последовать совету Зиры. Она окинула взглядом друзей и, наконец, сказала: «Спасибо вам». В кухне Мирабель зажегся розоватый свет. В доме не было ни звука. Его жители крепко спали. В гостиной послышались тихие робкие шаги, затем чье-то ворчание. Старушка прошаркала тапочками до стола. Ее внимание привлекла одна вещица — чашка, еще теплая, рядом с печкой. Взрастительница сунула в нее свой маленький широкий нос. Мирабель вдохнула аромат. На дне чашки осталось немного перченого шоколада. Старушка тут же подняла голову, затем снова втянула носом воздух, на этот раз сильнее. Плечи старушки едва расправились. После третьего вдоха она опустила чашку. Мирабель мигом пересекла кухню и дошла до сада. Взгляд казался яснее, а шаги — тверже. Снаружи ее встретило щебетание птиц. Старушка вдохнула окружающий ее воздух. Грудь ее вздымалась, будто бы она снова была здорова. Мирабель глубоко вздохнула. Ее долгий выдох обернулся вокруг слабенького стебелька и зацепился за бутон, который увял, так и не расцветя. Растение еле-еле задрожало, затем его качнуло, и черно-пепельный стебель вновь окрасился зеленым. От корня до бутона цвет становился все ярче и ярче. Сморщенный цветок раскрыл свои нежные лепестки. Их было так много! От оранжево-розовых лепестков исходил нежный цветочный аромат. Натренированный нюх сказал бы, что они пахли корицей и шоколадом. Старушка подняла к небу глаза с золотистой радужкой. С ее губ сорвался новый вздох, а вместе с ним всего одно слово — «Роза».